Рекс Стаут. Бокал шампанского. 1958 год. Глава первая. Не будь дождя в четверг утром, я бы отправился в банк депонировать чеки. Остин Бэйн не застал бы меня дома и обратился к кому-нибудь другому. Однако я не вправе винить погоду. Во всяком случае, я сидел и смазывал пистолет 38-го калибра системы Морли, на который у меня было разрешение. И тут раздался телефонный звонок. Я поднял трубку. «Контора Нира Вульфа, у телефона Гудвин». «Арчи, это я, Бэйн, Остин Бэйн». «Вы-то это читаете, а я слушал и не мог разобрать ни единого слова. То, что я слышал, походило скорее на хрип издыхающего бегемота, чем на человеческую речь». «Прокашляйтесь и попробуйте еще разок», — посоветовал я. «Не поможет. У меня заложено горло. Заложено горло. Понимаете, это я, Бэйн, Остин Бэйн». «А, Бэйн, привет. Не спрашиваю о здоровье. И так слышу. Примите мое соболезнование». «Спасибо. Но я нуждаюсь не только в соболезновании». Его речь стала немного ясней. «Мне нужна ваша помощь. Окажите мне услугу». Я поморщился. «Пожалуйста, только не выходя из дома». «Вам это ничего не будет стоить. Вы знаете мою тетю Луизу, миссис Рабельотти?» «Встречался с ней, только по делам службы. Нира Вульф помог ей отыскать пропавшие драгоценности. Вернее, она обратилась за помощью к нему, а всю работу проделал я. Однако, если не ошибаюсь, я ей не понравился. Ее возмутило какое-то мое замечание». «Не имеет значения. Она забывает такие пустяки, Арчи. Надеюсь, вы знаете о ежегодном званом ужине, который она устраивает в день рождения моего покойного дяди Альберта». «Еще бы». «Так вот, это происходит сегодня, в 7 часов, и я должен быть одним из кавалеров. Но я простудился и не могу пойти. Она, конечно, разозлится как черт, но я скажу, что позаботился о замене. Вы во всех отношениях куда лучший кавалер, чем я. Она вас знает и давно позабыла о вашем замечании. Во всяком случае, она забыла уже сотню моих замечаний, а вы умеете обхаживать женщин. Черный галстук, 7 часов, адрес вам известен. После разговора со мной она сама позвонит вам и подтвердит приглашение. Гарантирует, что угощение будет такое, что зубы вы не сломаете. Повар у нее хороший, бог мой, я не думал, что смогу так много говорить. Ну, еще не усвоил, ответил я. Слишком поздно вы затеяли этот разговор». «Знаю, но я до последней минуты думал, что смогу пойти. Обещаю отплатить услугой за услугу». «Не удастся. У меня нет тетушки-миллиардерши. К тому же сомневаюсь, чтобы она забыла меня. Мое замечание было довольно едким. А что, если она наложит вето на мою кандидатуру? Тогда вам придется снова мне звонить, затем искать кого-то другого, а вам нельзя много говорить, и, кроме всего прочего, ее отказ оскорбит меня в лучших чувствах». Я нарочно затягивал разговор, желая подольше послушать, как он говорит. Мне показалось, что хрипел он и шипел как-то неестественно, и я заподозрил, что он симулирует. Не скрою, удивился я и тому, что его выбор пал на меня. Мы даже не были приятелями. Я отнекивался до тех пор, пока не удостоверился, что голос у него вовсе не простуженный, и только после этого согласился удовлетворить его просьбу. Она пришлась мне по душе. Новые впечатления расширяют кругозор и помогают лучше познать человеческую натуру. К тому же мое присутствие в доме миссис Рабельотти создает щекотливую ситуацию, а мне было интересно, как эта семейка из нее выкрутится. Интересно и то, как я сам справлюсь. Короче, я сказал, что буду ждать звонка от тетушки. Не прошло и получаса, как зазвонил телефон. Я как раз покончил со своим смазочным делом и убрал пистолет в ящик письменного стола. Знакомый голос представился секретаршей миссис Рабельотти. «Опять пропали бриллианты, мисс Фром», — произнес я и услышал. «Миссис Рабельотти сама будет говорить с вами, мистер Гудвин». Другой знакомый голос спросил. «Мистер Гудвин?» «Он самый». Мой племянник Остин Бэйн сказал, что договорился с вами. Кажется, да. Кажется. Вот именно. Чей-то голос уверял, что это Остин, но, возможно, это был Морж, пытавшийся лаять по-собачьи. У Остина ларингит. Он сказал вам об этом. Вижу, что вы ничуть не изменились. Мой племянник просил вас заменить его сегодня за ужином в моем доме, и вы будто бы дали согласие, если я вас приглашу. Это верно? Я подтвердил. Вам известно, что это за ужин? Конечно. Так же, как и многим другим американцам. Очень сожалею, что эти приемы получили такую огласку, но не хочу нарушать установившуюся традицию. Я обязан ее продолжать в память о моем покойном муже. Я приглашаю вас, мистер Гудвин. Ладно, принимаю приглашение, но только в порядке одолжения вашему племяннику. Хорошо. Пауза. Не полагается предупреждать гостя, как ему вести себя, но в данном случае это необходимо. Надеюсь, вы понимаете. Безусловно. Тактичность и благоразумие обязательны. Непременно прихвачу, заверил я. И, разумеется, благовоспитанность. Одолжу у кого-нибудь. Я решил ее утешить. Не тревожьтесь, миссис Рабельотти. До кофе и даже после можете полагаться на меня. Успокойтесь, я полностью проинструктирован. Тактичность, благоразумие, благовоспитанность, черный галстук, 7 часов. Не рассчитываю на вас. Минуточку, не вешайте трубку. Мой секретарь назовет вам имена гостей, и если вы будете знать их заранее, это упростит церемонию представления. Мистер Гудвин? Все еще он. Приготовьте карандаш и бумагу. Они всегда при мне. Выпаливайте. Остановите меня, если я стану диктовать слишком быстро. За столом будут 12 персон. Мистер и миссис Рабельотти, мисс Цицилия Грантем и мистер Сесиль Грантем, дочь и сын миссис Рабельотти от первого брака. Знаю. Мисс Лен Ярмис, мисс Этель Вар, мисс Фейт Ашер. Не слишком быстро? Справляюсь, отозвался я. Мисс Роза Тетл, мистер Поль Шустер, мистер Беверли Кент, мистер Эдвин Лэндлоу и вы. Итого 12 человек. Справа от вас сидит мисс Вар, слева мисс Тетл. Я поблагодарил и повесил трубку. Теперь, когда я был внесен в реестр, эта затея стала нравиться мне куда меньше. Правда, может быть, это окажется интересным, но возможно, что и потреплет нервы. Однако отказываться уже было поздно. Я позвонил Бэйну и сказал, что он может оставаться дома и полоскать горло. Затем я прошел к столу Вульфа и записал на его календаре номер телефона миссис Рабельотти. Даже когда у нас нет никаких дел, шеф всегда хочет знать, где меня найти, на тот случай, если в мое отсутствие кто-нибудь завопит о помощи и согласится заплатить за нее. Затем я вышел в прихожую, свернул направо и через дверь вертушку вторгся на кухню. Фриц у большого стола взбивал анчоусы с икрой алозы. «Сними меня с довольствием на ужин», — сказал я. «Я совершу еще одно доброе дело и на том покончу с ними в нынешнем году». Фриц посмотрел на меня. «Жаль, сегодня тушеная дичь в горшочке, знаешь, в белом вине с грибами». «Конечно, жаль, но, возможно, там, куда я иду, тоже найдется что-нибудь съедобное». «Клиент?» Это не было проявлением любопытства. Фриц Бреннер никогда не совал нос в чужие дела, даже в мои, но он проявлял вполне понятный интерес к благосостоянию обитателей старого каменного особняка на 35-й улице. Только поэтому он хотел узнать, улучшит ли мой сегодняшний визит дела нашего дома. А деньги наш дом пожирал немалые. Жалование мне, жалование Фрицу. Теодор Хорстман, который проводил дни напролет, а иногда и ночи, возясь с 10 тысячами орхидей в оранжерее под крышей, тоже трудился не за фуфу. К тому же все мы должны кормиться теми харчами, которые приготовлял Фриц по заказу и на вкус шефа. Да и орхидеи влетали нам в копеечку. И так далее, и так далее. А единственным источником текущих доходов являлись люди, у которых возникали те или иные проблемы, и которые имели возможность и желание платить нам за то, что мы помогали разрешать их. Фриц знал, что сейчас мы сидели без дела, поэтому и спросил, не ужинаю ли я с возможным клиентом. Я покачал головой и сел за стол. Нет, с бывшим клиентом, с миссис Рабильотти. Помнишь, года два назад у нее стибрили на $1 миллион колец и браслетов, и мы их разыскивали. Мне нужен твой совет, Фриц. Хоть по женской линии ты и не такой великий эксперт, как в кулинарии, но кое-что про твои делишки я знаю, и был бы признателен, если бы ты посоветовал, как вести себя сегодня вечером. Фриц фыркнул. Как вести себя с женщинами? Тебе советовать? Ха! Да ты рехнулся, Арчи. Спасибо за столь лестное мнение, но сегодня будут особые женщины. Кончиком мизинца я прихватил кусочек анчоусного паштета, упавшего на стол, и облизал палец. Проблема заключается в следующем. Первым мужем миссис Рабильотти был Альберт Грантем, который последние 10 лет жизни посвятил тому, что часть своих 3 или 4 сотен миллионов, полученных в наследство, тратил на благотворительные цели. Он желал улучшить этот мир и перевоспитать живущих в нем людей. Надеюсь, ты согласишься, что особа, имеющая ребенка, но не имеющая мужа, нуждается в перевоспитании. Фриц поджал губы. Сперва я посмотрел бы на мать и на дитя. Возможно, они прелестны. Дело не в их прелести. Это Грантема не интересовало. Матери-одиночки были не главным направлением его филантропической деятельности, хотя, по-видимому, они очень волновали его. Дом, который он выстроил в округе Датчес, был назван приютом Грантема. Так зовется он и поныне. Что ты добавляешь в жаркое? Майоран, хочу испробовать. Ни слова не говори шефу. Интересно, учует он или нет. Так вот. Когда перевоспитанные матери покидают приют Грантема, то получают денежное вспомоществование до тех пор, пока не найдут себе работу или мужа. Но даже и после этого о них не забывают. Один из способов поддерживать с ними связь был придуман самим Грантемом. Ежегодно, в день своего рождения, он устраивал в своем доме на 5-й авеню званый ужин, на который приглашал 4 матерей-одиночек, а в качестве кавалеров 4 молодых людей. После его смерти, он умер 5 лет назад, его жена продолжает эту традицию. Миссис Рабильотти говорит, что делает это в память о покойном супруге, хотя уже успела выйти замуж за некоего Роберта Рабильотти, который никогда не задавался целью исправить мир. Сегодня как раз день рождения Грантема, и я приглашен в качестве одного из кавалеров. «Не ходи!» – воскликнул Фриц. «Почему?» «И ты еще спрашиваешь, а, Арчи?» «Не понимаю». Ты же все погубишь. Меньше чем через год все они вернутся в приют. Перестань, сурово произнес я. Я ценю комплимент, но вопрос мой не шуточный, и я нуждаюсь в совете. Учти, Фриц, эти девицы уже перевоспитались. Предположительно, они должны уже иметь опору в жизни. Ужин в этом чертовом доме, да еще вместе с 4-й светских молодых людей, которых они никогда прежде не видели и больше никогда не увидят. Дурацкая, по сути, затея. Но тут уж ничего не поделаешь. Я не могу перевоспитать Грантема. Он на том свете, и мне претит даже мысль о перевоспитании миссис Рабильотти, живой или мертвой. Однако передо мной стоит личная проблема. Как мне себя вести? Приветствуется любой совет. Фриц склонил голову на бок. «Зачем ты идешь туда?» Меня попросил один знакомый. Другой вопрос, почему он остановил свой выбор на мне, но оставим это. Кажется, я согласился потому, что мне показалось заманчивым поглядеть на это сборище, но теперь мне думается, что вечер будет чертовски скучным. Однако отступать поздно, поэтому как мне держаться? Я могу попробовать развеселить общество и дурачиться весь вечер, или вызвать одну из девиц на разговор о ее чаде, или сидеть смирно, посылая все к черту, или подняться и закатить речь о знаменитых матерях, таких как Венера, или госпожа Шекспир, или та древняя римлянка, которая родила двойню. Нет-нет, все это не то. Ну а что же то? Не знаю. Все это ты только так говоришь. Тогда ты поговори хоть немножко. Он ткнул ножом в мою сторону. «Я очень хорошо знаю тебя, Арчи, так же, как и ты меня, наверное. Тебе не нужно никаких советов, как себя вести. Он рубанул ножом по воздуху. Ха! Ты явишься туда, осмотришься и решишь. Ты всегда так поступаешь. Если тебе будет слишком тяжко, ты уйдешь. Если одна из девиц окажется привлекательной и за ней станут ухлестывать, ты отведешь ее в сторонку и на завтра пригласишь в ресторан. Если тебе все наскучит, ты наляжешь на еду, независимо от ее качества. Если начнешь раздражаться, боже мой, лифт! Он взглянул на часы, воскликнул 11 и стремглав бросился к холодильнику. Я даже не приподнялся с места. Спустившись вниз, Вульф любил заставать меня в кабинете, и если меня там нет, это слегка будоражит ему кровь. Ему это лишь на пользу, поэтому я дождался, пока открылись и закрылись дверцы лифта, и шаги шефа зазвучали в прихожей и стихли в кабинете. Я никогда не мог понять, почему при ходьбе он почти не производит шума. Казалось бы, для его ног размером не больше моих. Тяжело тащить на себе груз в 1/7 тонны, однако факт остается фактом, он ходит почти неслышно. Я дал ему время дойти до стола и устроиться в огромном, сделанном на заказ кресле, и только тогда отправился в кабинет. Он буркнул мне «Доброе утро», и я ответил ему тем же. Наше «Доброе утро» начинается обычно после того, как фриц отнесет ему в комнату поднос с завтраком, и затем шеф проведет 2 часа с 9 до 11 в оранжерее со своими орхидеями и Теодором. Приблизившись к своему столу, я заявил: «Из-за плохой погоды я не депонировал вчерашние чеки. Может быть, до 3 часов дождь прекратится». Он просматривал почту, которую я положил ему на стол еще до завтрака. «Вызови доктора Волмера», — изрек он. Смысл этих слов заключался в том, что если такая мелочь, как мартовский дождь, может помешать мне отнести в банк чеки, значит, я заболел. Именно поэтому я принялся кашлять, потом чихать. «Он может уложить меня в постель», — твердо сказал я. «Это вам ни к чему». Вульф метнул на меня взгляд, кивнул в знак того, что отменяет свое распоряжение, и потянулся за календарем. Как обычно, он делал это во вторую очередь после осмотра корреспонденции. «Что это за номер телефона?» — вопросил он. «Он принадлежит миссис Рабельотти». «Миссис Рабельотти? Это та женщина?» «Да, сэр. Та самая, которая не хотела платить вам 20 000, но уплатила». «Что ей опять нужно?» «Не что, а кто?» «Я. Вы можете найти меня по этому телефону после 7 вечера». «Сегодня вечером приедет мистер Хьюитт. Он привезет дендробиум и хочет взглянуть на мою ренантеру. Ты говорил, что будешь дома». «Так я и предполагал, но произошло непредвиденное. Она позвонила мне утром». «Я не знал, что она ищет знакомства с тобой. Или наоборот, ты с ней?» «Не угадали. Я не видел и не слышал ее с того самого дня, как она оплатила на счет. Тут дело особого рода. Может быть, вы помните, когда она обратилась к нам за помощью, я рассказал вам, что прочел в каком-то журнале о званых ужинах, которые она устраивает ежегодно в день рождения своего первого мужа. Приглашает в гости 4 девиц и 4 молодых людей. Девицы эти – матери-одиночки, которые перевоз...» «Да-да, я помню, дурацкая затея. Карикатура на благотворительность. Ты хочешь сказать, что оказываешь ей пособничество в этой чуши?» «Мне просто позвонил один знакомый по имени Остин Бэйн и попросил заменить его, потому что он захворал. Во всяком случае, я обрету свежие впечатления и укреплю нервную систему, расширю кругозор». Глаза Вульфа сузились. «Арчи!» «Да, сэр». «Я когда-нибудь вмешиваюсь в твои личные дела?» «Да, сэр, зачастую. Но вы думаете иначе, поэтому продолжайте». «Не хочу быть навязчивым. Если такова твоя прихоть принять участие в этом диковинном представлении, поступай, как знаешь. Но ты роняешь свое достоинство. Эти создания приглашаются туда в надежде, что кто-то из них встретит человека, желающего продолжить знакомство, а это может повести к законному браку и усыновлению ребенка. Тебя хотят окрутить вокруг пальца, и ты это знаешь. Я начинаю сомневаться в том, что ты никогда не позволишь женщине взять над тобой верх. Я потряс головой. Нет, сэр, вы не правы. Я дал вам закончить вашу мысль, только чтобы дослушать ее. Если единственная цель сегодняшнего ужина – дать возможность девушкам встретить спутника жизни, я бы трижды прокричал «Ура!» в честь миссис Рабельоти, но не пошел бы туда. Однако все обстоит иначе. Приглашены мужчины только ее круга, те самые, которые носят черные галстуки 6 вечеров в неделю. И у девиц нет никаких шансов. Смысл этого ужина – встряхнуть девушек, укрепить их моральные устои общением со сливками общества и черной икрой, сидя в креслах, сработанных еще Конгривом. Все это, конечно. Конгрив не делал кресел. Примечание. Конгрив. Английский комедиограф 17 века. Конец примечания. Знаю, но мне потребовалось какое-нибудь имя, и это первое, которое пришло мне на память. Конечно, все это чушь, но мне ничто не грозит. И, к слову сказать, не будьте так уверены, что я не могу обрести там свое счастье. Научно доказано, некоторые девушки становятся более красивыми, более привлекательными, более одухотворенными и пленительными после того, как познают радость материнства. К тому же тут есть и свои преимущества. Фундамент семьи уже заложен. Значит, ты идешь? Да, сэр. Я уже сказал фрицу, что не буду ужинать. Я встал. Мне нужно кое-что сделать. Если вы хотите ответить на письма до обеда, я вернусь через несколько минут. Я вспомнил, что в субботу вечером во Фламинго кто-то что-то пролил на рукав моего вечернего костюма, и дома я воспользовался пятновыводителем, но еще не проверил, к чему это привело. Поднявшись в свою комнату на 3-м этаже, я убедился, что костюм мой в полном порядке.